Если кто станет, запершись, писать, кроме учителей церковных, какие-нибудь письма, и кто об этом узнает, должен извещать. Если же кто не известит и про то сыщется, и в том повреждение царского величества чести или какое возмущение явится, то не донесшие равную казнь или наказание примут с нарушителями царской чести и возмутителями. С другой стороны, жестоко наказывали ложных доносчиков и лжесвидетелей. В 1713 году ложного доносчика колесовали и повесили за ребро, лжесвидетеля повесили. Службы великие. Мы видели средства, какие употребляли тогдашние дворяне, чтобы избыть службы, но не всем могла быть удача в этих средствах. Не все могли задаривать и притворяться юродивыми. Из двух бед надобно было выбирать меньшую, и в 1715 году 280 человек недросли, избывая службы, записались в славяно-латинскую школу. Но средство было выбрано неудачно, нужна была наука, но нужна была и служба, и нельзя было позволить, чтобы во время Великой войны школы наполнялись на счет полков, тем более, что записываться в школы тогда еще не значило учиться. Недорослей выписали из славяно-латинской школы, от службы спасались в школы, от заграничной школы уходили в монахи, и тоже понапрасну. Вологодский помещик Иван Морков, высланный в Венецию для навигацкой науки, ушел оттуда в Россию и постригся, но Петр велел взять его из монастыря в Петербург, несмотря на то, что это уже был не Иван Морков, но иеродиакон Иосаф. И относительно школ справедливы были слова Пасашкова, что Петр с немногими тянул на гору, а многие старались тянуть под гору. В феврале 1718 года префект славяно-латинских школ Феофилакт Лопатинский бил челом царю, что у него школы каменные валятся, и уже часть их с переходами каменными упала, также и двор школьный без починки и без очистки в запустении. В Спасском училищном монастыре деревянные кельи, данные учителям, очень обветшали, и жить в них нельзя. В том же монастыре большой недостаток в кельях, потому что обитель была малая, да часть новая отдана учителям, так что для братьев осталось только 4 кельи. А есть при том же монастыре вместо стены часть ряда иконного. Государь указал: «Школы и школьный двор почините и очистить. В Спасском монастыре кельи построить каменные, иконный ряд от монастырских дошкольных ворот отдать тот же монастырь и перестроить его на кельи». Прошло полгода, указ не был исполнен, и Лопатинский должен был подать прошение в канцелярию сенатского правления. По именному указу в монастырском приказе ничего не сделано, а учителям негде жить и учеников негде учить. Собрать их после вакации нельзя. Сенат послал указ в монастырский приказ, чтоб исполнен был указ великого государя. Учителям, 8 человекам, давалось жалование по 150 рублей человеку, архимандриту по 300 рублей, что по тогдашним ценам было очень достаточно. Но иногда вдруг выдача жалования прекращалась, сенатского указа не было, и учителя должны были подавать прошение. Прекращали выдачу и дров, ссылаясь также, что нет сенатского указа. Ученики бегали, учителей били разбойники. Известный уже нам московский ученый Поликарпов писал начальнику своему Мусину Пушкину осенью 1716 года: «Учителя греческие роспись беглым ученикам в сенатскую канцелярию послали числом на 40 человек, и что будет по ней, доносить не умедлю, обаче сомневаюсь, дастся ли по неволе своевольным наука. А ныне и наипаче нужда умножить греческую науку, понеже соученик и споспешник мой, Господи Никола, справщик, переселился к отцам своим и от здешних трудов восприя покой смертью и смертью внезапную, ибо шедший его из мыльни при вечере, нападши всего обнажиши и бивши умертвиша и в глубокую грязь повергуша, его же наутрие мертво обретши, вчера погребох, отправихом же погребальные из казны государевы 10 рублями, понеже по нем, кроме 2 рублей, не обретеся. Поликарпов отыскивал в Москве учителей и для новой столицы. В 1715 году великий государь указал выслать в Санкт-Петербург учителей немецкой и французской школ, приняв у справщика печатного дела Федора Поликарпова, и прислать, если они пленные, то за караулом, а если не пленные, то с провожатым. По доношению Поликарпова оказалось, что оба учителя свободные, а не пленные, один французской школы Иосиф Иванов Гагин, родом итальянец, другой немецкой школы Яган Вурм. В 1711 году под ведением графа Мусина-Пушкина были 4 разноязычные немецкие школы. В том же году упоминается о школе, которую ведал Павел Веселовский, в ней было 9 человек учителей, на содержание которым шло 1050 рублей, 38 учеников, на которых издерживалось 1894 рубля, школьный подьячий, получавший по 9 рублей, всего выходило на эту школу 3000 рублей. В инженерной школе было 23 ученика. Петру казалось этого мало, и в январе 1712 года он написал: «Школу инженерную умножить, а именно сыскать мастера из русских, который бы учил цифире, или на башню Сухареву для сего учения посылать. А когда арифметику скончат, учить геометрию столько, сколько до инженерства надлежит, а потом отдавать инженеру учить фортификацию и держать всегда полное число 100 человек или 150, из которых, чтобы 2/3 были из дворянских детей». Указ не был исполнен, и в ноябре 1713-го новый. В инженерную школу, в прибавок к прежним ученикам, к 23 человекам, набрать в военной канцелярии из всяких чинов людей, также из царедворцевых детей, за которыми есть до 50 дворов, 77 человек, чтоб всех их было 100 человек.